Десятая глава. Софи. Над столом снова повисла тишина. Мы сидели друг напротив друга, одинаково скрестив руки на груди. Лоренс от ярости, я, чтобы чувствовать себя хоть немного защищенной. Это с виду я смелая, но головой-то понимала, что играю с диким зверем, и последствия могут быть плачевными. Минуты растягивались в тягучую вечность. Мы не меняли поз, не смотрели друг на друга, и даже вино в бокале не влекло. Ужасно хотелось есть, о чем напомнило урчание желудка, и Лоренс моментально изменился в лице, обнажив белые зубы с острыми клыками. «А говоришь, не голодная?» Его голос снова был спокойный, мягкий. Таким тоном любовники шепчут друг другу сладкие слова, а не кидаются салатами. «Погорячилась», — фыркнула я в ответ и тщетно пыталась спрятать улыбку. И минуты не прошло, как передо мной возник официант с новой тарелкой. Теперь мне предложено попробовать мясо на подушке из нескольких слоев разных овощей. Сверху все это обильно полито темно-красным соусом. «Похоже на запекшуюся кровь», — заметил Лоренс. И его лицо окончательно посветлело, принимая безмятежный вид. Я осторожно макнула кончик мизинца в соус. «Да, знаю, некультурно, но мне плевать». И попробовала на вкус. Что-то ягодно-томатное и очень пряное. «Не кровь». «За что ты так с Максом?» Вампир совсем расслабился и откинулся на спинку стула, разглядывая сломанные ногти. «Ты не подумай. Бойких девочек я люблю, но Макс... Черт, ты хоть знаешь, кто он?» «Я даже не знаю, кто ты». «А, ну да, точно». Лоренс устало вздохнул. «Спрашивай, постараюсь рассказать, как есть». «А потом убьешь? Нет уж, спасибо». И все же я не выдержала соблазнительных ароматов и схватилась за вилку. К черту приличия. Я никогда не умела вести себя за столом. Клыкастый молча наблюдал за мной. Словно завидовал. Они могут есть человеческую пищу, но потом обычно блюют дальше, чем видят. В их рационе только кровь, и, как оказалось, они не брезгуют вином. «Ты расправляешься с этим куском мяса в точности так же, как и я с человеком», — заметил вампир. «Мы с тобой так похожи». «Я не ем людей», — ответила я с набитым ртом. «Ты ешь мясо. Человек тоже сделан из мяса и немного из дерьма». Я с трудом проглотила непрожеванный кусок и отложила вилку. «И тебе приятного аппетита. Вот обязательно было говорить про дерьмо?» «Ты так аппетитно ешь. Я уже жалею, что прогнал свой ужин». Я посмотрела на пустой стул, где сидела полная девушка. Она вообще в курсе, что ее считали едой? «Вам запрещено пить человеческую кровь?» «Ага, в курсе», — улыбнулся Лоренс. «Знаешь, кто запретил?» «Конечно, я знала. После того, как вампиры вышли к людям, в каждой стране появился их представитель, что-то вроде вампирских губернаторов. Они несли ответственность за всех клыкастых и довольно часто мелькали по телевизору. Ну да, этот светленький. Забыла его имя». Лоренс в голос рассмеялся и снова откинулся на спинку стула. «Кажется, я второй раз в жизни видела его довольное лицо». Первый раз он так выглядел, когда выходил из лаборатории. «Димитрий его зовут. Его работа — поддерживать иллюзию безопасности и дружелюбие вампиров. Так оно и есть. Не подумай. Подавляющее большинство моего народа хотят жить простой жизнью и делать мир лучше». «Надо же, сколько самолюбия у этого вампира. Послушать Лоренса, так он не просто кровожадный маньяк, а повелитель мира». «А ты, значит, плохой парень среди хороших вампиров? Чего ж тебя свои не прибьют?» «Никто не будет трогать короля», — ответил Лоренс, и на лице появилась горделивая улыбка. «О, так ты, значит, целый король», — произнесла я с нескрываемыми нотками сарказма. «Почему же никто о тебе не знает? Ты секретный король?» «Ты тоже не знаешь, кто на самом деле управляет людьми. Думаешь, говорящие головы на экранах принимают решения? Наивная девочка. И среди людей, и среди вампиров есть те, кто у всех на виду, и те, кого вы никогда не увидите. Смертные ведут свои подковерные игры. Мы свои. Смертные считают, что они правят миром, Что же, мы не хотим рушить вашу иллюзию. Пока не хотим. Вы считаете себя выше людей? Я не могла скрыть улыбку, потому что мания величия Лоренса оказалась клиническим случаем. Вы вылезли из пещер 20 лет назад и сами попросились в общество. Раз вы управляете нами, стали бы просить? Вот видишь, как хорошо работает пропаганда. Между прочим, нам больше 100 лет понадобилось, чтобы выстроить в голове смертного правильный образ вампира. Но ты искренне считаешь, что мы выползли из грязи и стоим на коленях перед людишками. Так и должно быть. Правда же такова, что мы открылись миру в тот момент, когда посчитали нужным. Оглянись, красавица. Прогресс и благополучие сейчас на пике. Все это сделано руками людей. Я не принижаю ваши заслуги, но контролировали вас мы. Почему мы не вышли 1000 лет назад? Знали, что людям есть к чему стремиться. Знали, что вы сделаете лучше. Почему появились сейчас? Лоренс посмотрел на меня строго и холодно. Людей стало слишком много. Прогресс все сложнее контролировать, и он начинает уничтожать цивилизацию. Мне нравится то, что мы имеем сейчас. И я это сохраню. Да, будут небольшие взлеты и падения, но все должно оставаться на том уровне, когда у нас есть все блага и пока еще нет катастрофических последствий. Он снова мило улыбнулся и перевел тему. «Хочешь десерт?» «Так мы, люди, просто ваш инструмент?» — осторожно спросила я, проигнорировав вопрос. «Вы — наши руки, мозги и еда», — без капли смущения ответил Лоренс. «Задача таких, как я, — сохранять баланс. Если будет слишком много вампиров, мы пережрем людей и остановим прогресс. Будет слишком много людей, вы уничтожите сами себя, еще и мир заодно. Мне не надо быть публичной личностью, чтобы поддерживать хрупкий баланс. Наоборот, чем меньше обо мне знают, тем спокойнее спят». Я пыталась осознать полученную информацию, но в голове задерживались только «жрать» и «уничтожать». Люди верили, что вампиры — безобидные создания. Они не едят смертных. Для них построены 1000 ферм. Мясо — живым, кровь — вампирам. А еще все знали, что им нельзя обращать людей, даже если настойчиво просят. Это был первый пункт в договоре между людьми и клыкастами. Вторым был запрет на убийство людей ради пищи. Там еще было много параграфов, но не таких однозначных и важных для безопасности людей. «Значит, ты некий серый вампирский кардинал, который заботится о благополучии, но при этом не боишься света и легко можешь убить человека, поэтому стал королем, потому что не боишься солнца?» «Нет», — Лоренс продолжал улыбаться, — «все куда интереснее. Рассказать?» Я растерянно осмотрелась по сторонам, цепляясь взглядом за яркие диваны у края сферы и низкие тучи, которые почти касались стеклянного купола. Кажется, это последнее, что я увижу. «Ты так легко делишься секретами, потому что живой я отсюда не уйду, да?» «Какие у тебя мрачные мысли. Не бойся, я лично отвезу тебя, куда пожелаешь». «Обещаешь?» — спросила я с надеждой в голосе, хотя все еще не верила его словам. «Клянусь, красавица». Лоренс взял со стола бокал и сделал большой глоток. «Можем даже ко мне поехать, если пожелаешь. У меня после наших склок романтичное настроение, но тогда надо не забыть захватить Майю». «Зачем она тебе? Она вроде человек». Лоренс облокотился на край стола и внимательно посмотрел на меня, словно гипнотизировал. «В этом и заключается весь секрет. Вампиры не боятся света, быстрее регенерируют, получают кайф от секса, чувствуют полноту жизни и куда больше сохраняют сытость, если пьют вашу кровь. Кровь животных поддерживает жизнь, но не позволяет раскрыть все ее грани». «Почему я об этом не знала? Почему об этом не говорили на каждом углу? Мы же наркотик, делающий вампиров практически неуязвимыми. Люди искренне считали, что вампиры, получив долголетие, платят за это высокую цену. Некоторые в открытую говорили, что вампиризм — неизлечимая болезнь. И никто, ни один ученый, политик или бульварный журналист не говорил правды. Даже мы в лаборатории не знали этого, хотя уверена, что наверняка проверяли воздействие крови людей на вампиров». Я не выдержала потока вопросов в голове и напрямую спросила: «Почему об этом никто не знает?» «Знать-то знают, но долго не живут, потому что такие, как я, не позволяют раскрыть секрет». Теперь и я знала, значит, моя жизнь все же предопределена. Наивно полагать, что кровожадный монстр, считающий себя королем мира, обязан держать слово. Я для него один из миллиардов поросят в огромном загоне под названием «Планета Земля». Я спрятала взгляд и еще сильнее сжала руки на груди. Может, он соизволит выполнить хотя бы первое обещание — убить быстро и не мучить. Из-под ресниц огляделась по сторонам. Никого из живых. Даже официант куда-то пропал. Никто не услышит ни криков, ни мольбы. «Если попрошу, отвезешь домой?» — прошептала я одними губами и молилась, чтобы он не засмеялся. «Сейчас?» Я кивнула, ибо уже не сильно верилась, что он согласится. «Да, без проблем. Хотя зря от десерта отказываешься».